Глава 13. Молодой человек вошел в зал ресторана. Учтивый и великолепно выдрессированный метрдотель моментально оказался рядом с ним, уточнив, пришел ли господин один или же кто-то его ждет. Стоило только молодому человеку назвать имя, как метрдотель сразу же кивнул, пригласив его следовать за собой. Они прошли через главный зал ресторана к отдельным кабинетам, которые держались для самых престижных гостей заведения. «Ты опоздал», — недовольно произнес Алексей Леонидович Вольский, отложив в сторону нож и вилку и вытерев губы белоснежной салфеткой. «Прошу прощения», — извинился Евгений Розин, отодвигая второй стул и садясь за стол. «Задержался на работе». «Да мне плевать, что там тебя задержало», — недовольно скривился Вольский. «Если я сказал тебе быть здесь ровно в 8, значит, ты приходишь сюда ровно в 8». Не в 8:10 и не в 8:15, и уж точно не в 8:20, ровно в 8. Ты понял меня? Евгений кивнул, внутренне сдерживаясь от того, чтобы не поморщиться. Да, я понял. Еще раз прошу прощения. Один из самых известных адвокатов столицы несколько секунд смотрел на своего протеже, после чего вздохнул, взял нож и вилку и продолжил трапезу. Стоит лежащему на тарелке перед ним идеальному стейку остыть, и вкус будет уже совсем не тот. Хоть на помойку выкидывай. «Итак, чего ты добился за эти 2 недели?» Евгений ждал подобного вопроса, и у него даже был готов ответ. Вот только едва он открыл рот, как Вольский замахал рукой, не дал ему сказать ни слова. «Можешь не говорить!» — с явным недовольством в голосе произнес тот. «Я и сам могу ответить». «Ты не добился ни хрена!» «Я разрешал тебе говорить?» — перебил его Вольский с таким взглядом, что Евгений моментально проглотил все слова, которые собирался сказать. «Вот и молчи!» «Я рассчитывал, что ты будешь лезть вверх по головам, если придется. Но похоже, что я ошибся. Скажи мне, Евгений, я ошибся?» Четвертый сын барона Розина с жаром замотал головой. «Нет, не ошиблись». «Так объясни мне, почему из всех вас 4 делом занят лишь этот безродный щенок, Рахманов? Какого дьявола ты стоишь на месте?» «Я хорошо выполняю свою работу. Розин толком не нашел, что сказать, кроме этого», за что получил еще один уничижительный взгляд. «Да плевать мне на твою работу, Евгений!» — рявкнул в ответ раздраженный Вольский. «Ты, видимо, не понимаешь всей серьезности ситуации. По истечению вашего стажерского срока из вас 4 останется только 1». «Один, Евгений! Остальные 3 будут отбракованы. И пока ты хорошо выполняешь свою работу, Рахманов закрывает сделку с 500 000 компенсацией». Заметив ошарашенное и сбитое с толку выражение на лице Евгения, Вольский усмехнулся и отправил в рот еще один кусочек стейка. «Что, не знал? Хотя откуда тебе? Ты больше занят тем, что подкатываешь к секретаршам и другим младшим помощницам. Или что? Думал, что я не в курсе твоих похождений? Ты, тупоголовый идиот, перекладываешь бумажки, а Рахманов зарабатывает очки. Он же занимается бесплатными делами. Да всем плевать на них!» — попытался хоть как-то оправдаться Розин, но даже на его вкус оправдание вышло жалким. «Всем на них плевать, Евгений. Ровно до тех пор, пока жалкая заморашка и ее помощник без нормального образования не уделывают барона и его адвоката одной из лучших фирм в городе», — вкратчиво проговорил Вольский. «Одного из наших конкурентов, между прочим. Как, по-твоему, на кого посмотрит Гаранова, когда дойдет дело до окончательного решения?» Вспомнив жуткую и злобную мымру на месте начальницы отдела кадров, Евгений поморщился. Светлана Сергеевна, как ее вежливо называли все вокруг, по какой-то непонятной для Евгения причине имела решающее слово в решении того, кто из стажеров останется на своем месте. Ни Григорий Игнатов, ни начальники их отделов, ни даже старшие адвокаты, с чьей подачи они попали на эту работу. Нет, окончательное и бесповоротное решение по какой-то неведомой ему причине оставалось за этой злобной старой сукой. Почему так получилось, Евгений понятия не имел. «Почему просто не надавить на нее?» — предложил он. «Чтобы оставили меня, а остальных вышвырнули на улицу». При этих словах Вольский едва не подавился кусочком стейка. Даже закашлялся. «Никогда!» — прошипел он. «Слышишь меня? Никогда не смей даже заикаться о подобном. Да она просто злобная старая сука! Едва не воскликнул Розин, но один только взгляд его патрона моментально заставил его вжаться в кресло. Светлана Сергеевна очень и очень опасная женщина. Медленно, так, чтобы до его протежа дошло каждое слово, сказал Вольский. Запомни это раз и навсегда. Только в твою тупую голову придет мысль о том, чтобы как-то хитрить с ней, и она тебя сожрет. Ты вылетишь на улицу раньше, чем успеешь это понять. В лучшем случае. Последние свои слова Вольский пояснять не стал, оставив Розина в недоумении. С какого перепуга сын одного из уважаемых баронских родов с таким трепетом отзывается о какой-то старой кошелке? Ответа на этот вопрос Евгений, разумеется, не получил. «Тогда что мне делать?» «Работать, Женя! Работать, а не заниматься перекладыванием бумажек с одного лотка на другой! Возвращайся сейчас в офис, найди дело и вцепись в него зубами! Тебе нужны победы! Такие, чтобы, когда настанет момент выбора, эта стерва даже не задумалась о том, кого именно нужно оставить. Ты понял меня?» Евгений кивнул с полной серьезностью. «Отлично. Пройдешь это испытание, и дальше проблем уже не будет. Будешь работать исключительно со мной, и я подниму тебя вверх так быстро, что ты и заметить не успеешь». Евгений это знал. Более того, он рассчитывал на это. Это не означало, будто он ждал, что за него сделают всю работу. Нет, он готов был пахать на износ. Вольскому он тоже не соврал. Просто начальник его отдела не допускал его до хоть сколько-то серьезных дел. У него и так имелось кому поручить самые важные задачи, что в конечном итоге оставляло Розину лишь банальную возню с бумажками. И эту работу Евгений выполнял великолепно, всегда точно, вовремя и без ошибок. Но ничего более серьезного ему просто не давали, хотя он и просил. А он хотел. Многие посмотрели бы на него с удивлением. Зачем четвертый сын барона Розина пошел работать обычным младшим помощником? Да все, что ему нужно было сделать, спокойно закончить учебу, даже не напрягаясь с практикой. При деньгах его семьи подобные траты никто даже и не заметил. А после одно лишь слово его отца, и Евгений получил бы место в любой фирме. Ладно, практически в любой. Да что там, он мог бы занять место руководителя в одной из компаний своего отца. Конечно же, четвертое место в линии наследования означало, что Евгений вряд ли когда-нибудь получит титул своего отца. Ну, все-таки. Проблема заключалась в том, что отец ради него пальцем о палец не ударит. На самом деле все было даже еще смешнее. Евгений понятия не имел о том, кто его настоящий отец. Он был бастардом. После очередной ссоры со своим мужем его дура-мамаша нагуляла ублюдочка на стороне. И не с каким-нибудь аристократом, нет, с поганым простолюдином. Как же был зол барон, когда узнал обо всем. Зная его горячий и вспыльчивый характер, Евгений вообще удивлялся, что остался жив до сих пор. Скорее всего, дело в том, что мамаша скрывала беременность до последнего, а когда стало уже слишком поздно, окружающие начали считать, что ребенок от ее законного супруга. Хотя все равно барон мог заставить ее и аборт сделать, и остальным заявить, что, мол, произошел выкидыш. Вот такая вот оказия. Но каким-то чудом Евгению повезло. Ему позволили родиться и даже наградили аристократической фамилией. Да только что толку. Семья все равно все знала и относились к нему как к ущербному, как к поганому безродному простолюдину. Одна только мысль об этом заставляла Евгения дрожать от злости. Предложение Алексея Вольского, с которым он познакомился на одном из приемов своего отца, показалось ему достаточно хорошей идеей. Если он сможет попасть, а затем и подняться в одной из самых престижных фирм столицы, да и всей империи, то, может быть, его названный отец начнет хоть чуть-чуть его уважать, хотя бы немного, и перестанет считать каким-то неполноценным уродцем. Единственное, что просил в ответ на эту возможность Вольский, была преданность. Полная, бескомпромиссная и абсолютная. И Евгений готов был дать ее ему. Оставалось лишь выполнить то, что нужно. Избавиться от других конкурентов и стать единственным, кто получит место. Две недели с момента закрытия нашего с Мариной дела пронеслись чертовски быстро. Настолько, что пролетающие дни буквально сплелись для меня в одно сплошное полотно. Хотелось бы сказать, что после этого на нас обрушились лавры и всеобщее восхваление. Но нет. Все, что на меня обрушилось, — килотонны бумажной работы. Видимо, тот факт, что активного дела у нас не было, сподвиг остальных на то, чтобы завалить несчастных младших помощников работой. И нет, я не жалуюсь. Это было ожидаемо. Кому еще, как не нам, заниматься обычной бюрократической рутиной? И неважно, что из-за нагромождения папок с документами я дальше стола ничего не видел. Короче, я почти на две недели прописался в общей зоне за своим столом в ожидании того, что Марина получит новое дело. К сожалению, особо надеяться на это смысла не было. Подобные бесплатные дела попадали в фирму в среднем раз в месяц. Дадут и дадут. А до тех пор я занимался тем, что подтягивал собственные образовательные пробелы, засиживаясь ночами и в свободное время за учебниками. Заодно накладывал полученную информацию на уже имеющиеся навыки. А еще задумался о том, чтобы позаботиться об улучшении кое-каких других навыков. То нападение, каким бы странным и непонятным для меня образом оно ни закончилось, натолкнуло на кое-какие не самые веселые мысли. Если ребята Даумова снова придут по мою душу, то хотелось бы уметь лучше защитить себя. А то тактика «дать по яйцам и дёру», которая очень хорошо работала и частенько спасала меня в этом мире, слишком уж ситуативна. В общем, я начал искать тренировочный зал. Не спортивный, а именно тот, где люди концентрировались именно на том, чтобы причинять друг другу бобо. Потому что больше я не хочу оказываться в подобных ситуациях. Да и собственное тело запускать нельзя было. Поиски оказались не такими уж и долгими. Достаточно оказалось порыскать на карте в смартфоне, благо здесь эти технологии не так уж и отличались от того, к чему я привык. В итоге нужное мне место нашлось примерно в 20-25 минутах ходьбы от нашего нового с Ксюшей дома. Выбранный мной зал встретил привычными для такого места запахами пота и глухими звуками ударов. Несколько отдельных зон для спаррингов, секция с тренажерами и беговыми дорожками. Но самый сок — эмоции. Находящийся внутри народ буквально фонил сдерживаемой агрессией и какой-то суровой, похожей на отточенное лезвие ножа, решительностью. Сразу видно, сюда они ходят не баклуши бить. Ну, то есть и это тоже, но в первую очередь не поэтому. Я спросил у одного из ребят у входа, с кем поговорить, и тот послал меня к какому-то Руслану. Нашел я его довольно быстро. Парень под 2 метра ростом и раза в полтора шире меня в плечах стоял рядом с рингом, где сейчас в спарринге сцепились 2 парней. «Следи за его левой рукой!» — рявкнул он, но предупреждение запоздало всего на пару мгновений. Один из ребят на арене пропустил резкий выпад слева прямо в челюсть и тут же плюхнулся на пол. «Да чтоб тебя, Глеб! Я же сказал, следить за его левой!» «Я и следил», — сипло отозвался поверженный на пол боец. «Если бы следил, то не вытирал бы сейчас своей мордой пол», — хмыкнул здоровяк. «Ладно, идите передохните. Через 5 минут по новой». Улучив момент, я подошел к нему. «Ты Руслан?» Здоровяк повернулся ко мне, а я уловил поток его эмоций. Раздражение, будто его злило то, что отвлекли от происходящего. Немного удивления и что-то вроде веселья. Да, вроде бы оно. «Ага. Тебе чего?» «Да вот записаться к вам хотел бы», — честно признался я. Меня придирчиво смотрели. «Слушай, нафига тебе это надо?» — спросил он через пару секунд. «Тут это как бы людям больно делают». «Я боли не боюсь», — в тон ему отозвался я. «Тогда повторю свой вопрос», — скрестив руки на могучей груди, спросил Руслан. «Нафига тебе это надо?» «Проигрывать не хочу». «А что, уже проигрывал?» Тут же последовал новый вопрос. «Можно сказать и так». Его взгляд, да и эмоции немного изменились. Веселье из них не пропало, зато исчезло раздражение. «Ладно, пошли за мной». Мы прошли в небольшой кабинет, больше похожий на немного облагороженную каморку. «Стандартный договор. — положил он передо мной несколько листов бумаги. — Говорю сразу, у меня подход ко всем индивидуальный. Приходить можешь в любое время, с 7 утра до часу ночи. Тут либо я, либо мой зам. Душ, раздевалка, шкафчик. Платишь сразу за 3 месяца вперед. — 3 месяца? — не удержал я свое удивление и даже просмотрел выданные мне листы. — С чего такое требование? И что-то я не вижу такого на бумаге. — А это мое личное требование, — усмехнулся Руслан. — Как я уже сказал, подход у меня ко всем индивидуальный. Не нравится — идешь нахрен. Пойму, что ты тратишь мое или время моего зама впустую — идешь нахрен. Не делаешь то, что тебе сказали — иду нахрен, — съязвил я. — Понял уже. Губы Руслана растянулись в улыбке. — Вот и славно, что понял. Но для тебя все-таки объясню немного подробнее. Вон эти ребята... Он ткнул мне за спину в сторону двери, что вела в зал. «Они четко знают, кто они и зачем сюда приходят. Многие из них делают это каждый день. После работы. Неважно, устали они или нет, есть у них еще дела или нет, они приходят и тренируются. Потому что у них есть мотивация делать это. Они этого хотят». «А я, по-твоему, что, не хочу?» «Я понятия не имею, чего ты хочешь», — развел руками Руслан и откинулся на спинку своего кресла. «Но, судя по твоему внешнему виду, раньше ты себя чем-то подобным не утруждал. Я прав?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Вот. Значит, мотивации у тебя раньше не было. Так откуда мне знать, что ты все это не бросишь после первой же тренировки?» «Я же сказал, что...» «Да плевать мне, что ты там сказал», — фыркнул Руслан. «Думаешь, что ты первый задохлик, которого избили на улице, и такой, ёпть, вот я стану сильнее и как наваляю им?» «Открою секрет. Скорее всего, не наваляешь. Большинство таких ребят теряют любую мотивацию на долгой дистанции. Потому что эти тренировки в итоге могут оказаться куда больнее постыдного тычка в зубы». Прежде чем я успел возразить, Руслан поднял палец. «Но ты пришел сюда. Это я уважаю. Значит, какая-то решимость у тебя все-таки есть. Значит, будем с тобой работать. Как я сказал, на моих условиях. Если согласен, то можешь подписывать. Если нет, то могу пойти нахрен», — повторил я его недавние слова, чем снова вызвал у него искреннюю и веселую усмешку. «А ты быстро учишься», — хохотнул он. «Это хорошо». Я просмотрел бумаги. 1 месяц стоил не так уж и дорого, но сразу 3. Аванс мне должны были заплатить через 2 дней. Если соглашусь, то почти 2/3 уйдет на оплату зала, а сам я останусь практически без денег. С другой стороны, а почему нет? Сейчас дикой потребности в деньгах практически нет, ну, за исключением повседневных расходов, еды и платы за жилье. Лазарев сказал, что 1-2 месяца можно будет оплатить потом, а там, если отложу с зарплаты в этом месяце и в следующем, то денег хватит. Впритык, но хватит. Могу я оплатить через 2 дней? Без проблем. Немного подумав, я поставил свою подпись. Вот так вот я и попал в это царство боли, синяков и моральных нравоучений. Наверное, зная я в тот момент, когда подписывал листок договора о том, что в итоге придется вынести, плюнул бы и нашел другое место. Поцивилизованнее, так сказать. Но я не знал. А пока главной моей головной болью оставались гигатонны документов на работе. Эх, сам уже однажды прошел через это, но все равно раздражает. Это согласуй, здесь отправь на подпись, тут перепиши. Там подготовь сопровождение к ходатайству. А вот с этих документов сделай 5 копий, каждую опиши, подготовь к сдаче в архив и еще в 5 мест. За этим невероятно увлекательным делом меня и поймала Марина. Я как раз доделывал последние копии. «О, а я тебя искала», — с довольным видом заявила она. «Марин, пожалуйста, скажи, что у нас есть новое дело». Немного уныло попросил я ее, загружая в копировальную машину новую пачку бумаг. «Прости, Саша, но нет», — развела она руками. «Скорее всего, в конце месяца что-то появится. Так обычно и бывает. А сейчас пусто. Сижу целыми днями, плюю в потолок». «Очень за тебя рад», — буркнул я. «Ну а что еще делать? В Все бумаги по делу со Штайнбергом уже готовы. — Как удобно! А не напомнишь, кто их все для тебя подготовил? — не удержался я от вопроса. Маринка тут же захлопала карими глазами. — В смысле кто? Ты? Говорю же, все сделано, так что я бездельничаю. И ведь абсолютно искренне, зараза такая. Мне оставалось только вздохнуть, нажать на кнопку и с унынием смотреть на то, как копир выдавал одну копию за другой. — Да ладно тебе, не кисни! — улыбнулась она и весело ткнула меня кулачком в плечо. — Сегодня вечером идем в ресторан. Я угощаю. — Это с какого перепуга? — Так дело же закрыли. Надо отметить. — Блин, а ведь правда. Можно было и отпраздновать. Прижать такого гада, как этот барон, дорого стоит. Приятно было. Да только вот с учетом моего частично импульсивного решения занятия собственной физической формой, свободных денег оставалось, кот наплакал. Но говорить я об этом ей не собирался. — Спасибо, Марин, но я, наверное, откажусь. — Саша, ну ты чего? — практически обиделась она. — Повод же есть, тем более что, я же говорю, угощаю. — Пошли, отдохнешь, а то ты тут совсем скоро серой мышью станешь. Сказала мне так, кто без работы весь день бездельничает. — Ага. Ксерокс тем временем зажужжал, выдав мне очередную копию. С другой стороны, если так подумать, в ее словах есть смысл. И правда, стоит отдохнуть, иначе я так скоро с ума сойду. «Ладно», — сказал ей, забирая распечатанные бумаги. «Согласен. Но свою долю за ресторан я тебе потом переведу. Не люблю быть должным». «Ну вот и славненько», — улыбнулась Маринка. «Тогда буду ждать тебя в 8 на выходе». И умчала. «Да, ну и ладно». Я собрал документы, разложил их по папкам и понес к своему столу. «Ну и чего ты так долго?» — недовольно заявила она, когда я спустился на лифте и вышел в холл здания, где располагалась наша фирма. «Игнатов задержал», — тут же нашелся я. «Так что припозднился». «О, понимаю, с ним лучше не спорить». «Ладно, пошли, пока гроза не началась». Погода и впрямь обещала в скором времени испортиться. Тяжелые, свинцового оттенка тучи весь день собирались на небе. Марина права. Весь день стояла душная жара. Внутри спасали кондиционеры, а вот на улице совсем паршиво было. Жарко, душно и влажно. Так что дождь бы не помешал. «Так, куда мы идем?» — спросил я у нее, когда мы спустились в метро. «Есть неплохой ресторанчик рядом с юрфаком. Мы туда часто ходили, так что считай, что аудитория вся своя». Я туда периодически заглядываю посидеть с друзьями. И кухня там блеск, — рассказала она. — Ну, как скажешь. Ехали мы недолго. На всю дорогу потратили едва ли больше 25 минут. Так что, когда с неба закапали первые капли, мы уже забежали в ресторан. Место, к слову, интриговало уже с порога, точнее, с вывески. На ней золотыми буквами было выведено название ресторана. «Параграф». С твердым знаком на конце. Внутри — рай для гурманов и эстетов. Обшитые темным деревом стены, на них фотографии известных адвокатов империи, причем каждая с собственноручным автографом. Большая часть интерьера сделана под старину. Небольшие и аккуратные столики так и располагали к спокойным и даже несколько интимным беседам. Вроде места для посетителей много, но хитрая расстановка создавала иллюзию еще большего пространства между столиками. Особенно выделялась стойка у дальней стены, длинная и массивная, из полированного темного дуба, а за ней полки с дорогим алкоголем. При этом бутылок было столько, что сразу и не сосчитаешь. «Любопытное местечко», — высказал я свое мнение, стряхивая мелкие капли едва начавшегося дождя с пиджака. «Еще бы!» — усмехнулась Маринка. «Считай, это одно из самых популярных заведений у нашей братьи». «А чего тогда большая часть столиков пустует?» — задал резонный вопрос. «Так среда же, Саша. Завтра кому на работу, кому на учебу. А время уже почти 9. Вот по пятницам и субботам тут вечером настоящий аншлаг. Даже живая музыка есть. Пошли, я забронировал нам столик. И не смотри на то, что пустых много. По пятницам тут полный аншлаг. Раньше, когда он только открылся, без лицензии или студенческого сюрфака сюда вообще попасть было нельзя». «А если ее не было, но очень хотелось?» — поинтересовался я. «Только если придешь с кем-то. Так тоже можно было. Но это правило уже года 3 или 4 как отменили». «Понятненько», — протянул я, оглядываясь, и последовал за Мариной. Столик нам нашли быстро, благо свободных хватало. Тут же принесли меню, весьма внушительное, к слову. Тут тебе и традиционная русская кухня, и французская, и итальянская, и более экзотические варианты китайских и японских блюд. «Ты не смотри на то, что тут выбор большой», — заметив мое недоумение, сказала подруга. «Говорю же, готовят тут просто обалденно, так что выбирай спокойно. Я еще ни разу не пожалела». Немного подумав, я мысленно плюнул и заказал себе стейк с запеченным картофелем и грибами под сливочным соусом. Ну и пинту темного пива. Всегда любил именно темные сорта, а не светлые. Но вот мясо меня интересовало особо. В прошлой жизни готовить я умел и любил, да и сейчас тоже. Особенно мне нравилось приготовление мяса, так что любил сравнивать свою собственную работу с мастерством других поваров. Позволю себе немного похвастаться и заявить, что очень часто приходил к выводу, что готовил ничуть не хуже, чем в дорогих ресторанах с именитыми поварами. С другой стороны, с хорошим мясом это несложно. Чтобы его испортить, надо специально постараться. Пиво принесли почти сразу. Холодное, свежее и вкусное. А вот еду пришлось подождать 20 минут. Зато, когда на стол передо мной поставили даже на вид идеально приготовленный рибай с прожаркой медиум, я понял, что с выбором не ошибся. А запеченный картофель с белыми грибами под сливками дополняли его идеально. Блин, а ведь это целое искусство. Даже захотелось поинтересоваться о том, есть ли у нас с Ксюшей в районе хорошая мясная лавка. Вспомнить, что ли, старые навыки? В итоге мы сидели, ели и пили. Марина выбрала себе ризотто и белое вино. Я раньше никогда не был большим поклонником этого блюда, но тут решил попробовать. Раз уж эти ребята так хорошо справились со стейком, то почему бы и нет? И да, спойлер, Марина сказала чистую правду. Готовили они тут действительно шикарно. И не только мясо. Нежнейший рис с мягким сливочным вкусом. Тунец, мидии и королевские креветки. Все вместе просто потрясающе. Так что мы просто сидели, пока на улице шла гроза с ливнем, наслаждались едой и хорошим пивом, и вином, и компанией друг друга. Ничего особенного, просто веселая и приятная болтовня. Казалось, что ничего не могло испортить этот вечер. Сидя спиной к двери, я почувствовал раньше, чем увидел, как напряглась Марина, следя глазами за кем-то за моей спиной. Даже обернулся из интереса, а когда понял, кто именно привлек ее внимание, тихо выругался. В ресторан в компании двух парней вошла наша недавняя знакомая — Оливия.